её, я направился по дорожке к открытой двери гаража. Гараж был огромен. В него свободно можно было поставить несколько машин и даже грузовик. Странным было то, что тут на самом деле иногда бывал грузовик. На бетонном полу остались следы широких шин и большие пятна от подтекающего масла. Небольшое окно в стене гаража выходило прямо во двор. Там, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в алой шелковой рубашке. Его короткие волосы по виду были гуще и темнее, чем у Ральфа Сэмпсона. Я встал на цыпочки и прижался лицом к тонкому стеклу. Даже сквозь стекло сцена была живописная, как на картине. Широкая мужская спина в рубашке, бутылка с пивом, тарелка с солеными орешками на земле позади него и апельсиновое дерево над его головой с недозревшими плодами. Мужчина наклонился и протянул огромную лапу к тарелке с орехами. Пальцы скользнули мимо тарелки и уткнулись в землю. Затем он повернул голову, и я увидел его профиль. Это был не Ральф Сэмпсон. Лицо мужчины было словно высечено из камня скульптором-примитивистом. На нем была написана обычная история человека 20 века. Слишком много борьбы, слишком много звериного мужества и слишком мало извилин в мозгу. Я вернулся к отпечаткам шин и, опустившись на колени, стал изучать их. Позади меня на дорожке раздались шаги, но я услышал их слишком поздно и не успел ничего предпринять. Мужчина в алой рубашке появился в дверях гаража и спросил: «Что ты тут вынюхиваешь? Нечего тебе здесь делать». Взяв масленку, я выпустил струю масла на стену. «Не загораживайте свет, пожалуйста», — произнес я. «Чего тебе?» — тяжело спросил он. Его верхняя губа была толстая, как у слона. Он был с меня ростом, не широк в плечах, но впечатление производил. Я стал нервничать, словно разговаривал со свирепым бешеным бульдогом, охранявшим хозяйское имущество. Я поднялся. «Да», — проронил я, — «вы, братец, обзавелись ими». Мне не понравилось, как он двинулся ко мне. «О чем ты толкуешь? Чем мы обзавелись?» «Ничем мы не обзаводились. А вот ты обзавелся неприятностями, притащив сюда свой вонючий зад». Он подошел так близко, что я уже ощущал его дыхание. Пиво, соленые орешки, гнилые зубы. «Передайте миссис Голдсмит, что они наверняка у нее завелись». «Термиты?» Он остановился. Я мог бы сбить его с ног, но вывести надолго из строя было трудновато. «Маленькие насекомые, которые все пожирают». Я опять плеснул масло на стену и добавил: «Маленькие паразиты». «Что у вас в этой жестянке?» «В этой жестянке?» «Да». Кажется, я наладил отношения. «Это убивает, если не разом, то потихоньку, этих термитов. Они жрут это и мрут. Передайте миссис Голдсмит, что все будет в порядке. Скоро они исчезнут». «Не знаю я никакой миссис Голдсмит». «А хозяйка дома? Она звонила в управление и вызывала инспектора». «В управление?» — подозрительно скривился он. «Управление по борьбе с термитами в Южной Калифорнии». «А? Но здесь нет никакой Голдсмит». «Разве это не Эвкалипт Лейн?» «Нет, это Будло Лейн. Ты ошибся адресом, приятель». «Ужасно. А я-то думал, что попал на Эвкалипт Лейн». «Нет, Будло Лейн». Он широко улыбнулся над моей нелепой ошибкой. «Тогда я пошел. Миссис Голдсмит будет ждать меня». «Да. Только погоди минутку». Он быстро выбросил левую руку вперед и схватил меня за воротник. Правую он сжал в кулак. «Больше здесь не появляйся! Тебе тут нечего делать!» Лицо его налилось кровью от злости, глаза стали дикими и засверкали. Из искривленных уголков рта потекла струйка слюны. Этот тип был гораздо опаснее бешеного бульдога, и его поведение было трудно предугадать. «Смотри!» — поднял я масленку. «Эта штука ослепит тебя!» Я брызнул маслом ему в глаза, и он взвыл, будто его ошпарили кипятком. Я рванулся в сторону. Его правый кулак скользнул по моему уху и обжег его. Воротник моей рубашки оторвался, оставшись в его руке. Правой рукой он прикрыл глаза, залитые маслом, и застонал, как ребенок, испугавшись слепоты. Когда я был уже на полпути к машине, то услышал, как позади меня открылась дверь. Чтобы не показывать свое лицо, я не стал оглядываться. Обогнув угол изгороди, я начал удаляться от машины и пробежал целый квартал. Когда я вернулся, на дороге никого не было. Двери гаража уже были закрыты, но машина Фэй все еще стояла на проезде к дому. Белый дом среди деревьев выглядел мирно и безобидно в свете ранних сумерек. Почти совсем стемнело, когда из дома вышла женщина в пятнистом платье. Пока Бьюик разворачивался, я поехал к началу дороги и там стал ждать его. Обратный путь в Голливуд она проделала не так быстро, как днем. Я не упускал ее из виду. На углу Голливуда и Вейна она свернула на частную стоянку, поставила там машину. Я остановился и стал наблюдать, как она войдет к Свифту. Потом я отправился домой и сменил рубашку. Пистолет в шкафу искушал меня, но я не надел его. Я вынул его из кобуры и положил в машину в вещевой ящик. Глава 7. Задний зал в ресторане «Свифта» был отделен панелями из мореного дуба, которые отражали матовый свет начищенных бронзовых люстр. По обеим сторонам зала располагались кабины с кожаными подушками на сиденьях. Остальное пространство было заставлено столиками. Все кабины и большинство столиков были заняты прекрасно одетыми посетителями, которые ели или ожидали, когда их обслужат. Большинство женщин были изящны. Очевидно, они соблюдали диету для сохранения фигуры. Мужчины обладали мужественным голливудским взглядом, который трудно передать словами. В их громкой речи и размашистых жестах ощущалась настойчивая беззастенчивость, словно Господь Бог охранял их по контракту на $1 миллион. Фэй Эстабрук сидела в кабине в глубине зала, напротив нее виднелся локоть ее партнера в голубой фланели. Все остальное было скрыто перегородкой. Я подошел к бару и заказал пиво. Бармен ответил, что после 6 у них пива не бывает. Тогда я попросил Эль, дав ему $1, я гордо заявил, что сдачи не надо. Но сдачи не причиталось. Он отошел. Я взглянул перед собой в зеркало, висевшее за баром, и увидел в нем лицо Фэй. Она быстро шевелила губами. Мужчина тотчас же встал. Он принадлежал к тому типу, который предпочитают компании молодых женщин, элегантные и молодящиеся. Они неизвестно, как делают доллары. Это был тот самый постаревший церковный певчий, которого описывал Крам. Голубой пиджак облегал его фигуру, а белый шарф на шее оттенял серебристые волосы. Он пожал руку рыжеволосому мужчине, остановившемуся возле их кабины. Когда тот повернулся ко мне, я узнал его. Это был писатель Рассел Хант. Седовласый попрощался с Фэй и направился к выходу. Я наблюдал за ним в зеркало. Он шел, глядя перед собой, как будто вокруг него никого не было. И в самом деле до него никому не было дела. Никто не поднял руки и не улыбнулся ему. Когда он вышел, несколько голов повернулось, несколько бровей приподнялось, и все. Фэй осталась в кабине одна. Я отнес свой стакан к столику Рассела Ханта. Он сидел в компании с толстяком, у которого был безобразный круглый нос со вздернутым кончиком и маленькие проницательные глаза агента. «Как дела, Рассел?» «Хеллоу, Лью». Он не был мне рад. Я зарабатывал 300 в неделю, когда была работа, а значит, я был нищим в его глазах. Он получал 1500. Бывший репортер из Чикаго. Он послал свою первую новеллу в метро, а вторую так и не написал. Из счастливого юноши Хант превратился в мерзкого старикашку с вечной мигренью, которому не мог помочь даже плавательный бассейн, так как он боялся воды. Я помог ему избавиться от второй жены, но третья оказалась не лучше. «Присаживайся», — пригласил он, заметив, что я не ухожу. «Выпей. От этого проходит мигрень. Я пью не из желания развеселиться, а для того, чтобы утихла мигрень». «Учтите», — пробурчал мужчина с глазами агента. «Если вы выдающийся художник, то можете присесть. В противном случае я не стану тратить на вас время». «Тимоти, мой агент», — сообщил Рассел. «Я курица, которая несет ему золотые яйца. Посмотри, как чуткие пальцы играют ножом на мясе, глаза задумчиво смотрят на мое горло. Я чувствую не к добру это». «Он чувствует», — буркнул Тимоти. «Вы что-нибудь создаете?» Я сел за столик и заявил. «Я человек действия. Сыщик». «Лью — детектив», — пояснил Рассел. «Он разыскивает человеческие грехи и выставляет их на показ всему свету». «Каким образом вы так низко пали?» — развеселился Тимоти. «Мне эта болтовня не нравилась, но я пришел за информацией, а не просто так». Заметив выражение моего лица, он повернулся к стоящему неподалеку официанту. «Кому это ты пожимал руку?» — обратился я к Расселу. «Красавчик с шарфом». Фэй говорила, что его зовут Трой. Одно время он был ее мужем, пока не стал импотентом. Чем он занимается? Точно не знаю. Я встречал его в разных местах. В Палм-Спрингс, Лас-Вегасе, Тихуане. В Лас-Вегасе? По-моему, да. Фэй говорила, будто он импортер, но если это так, то я дядя обезьяны. Эта шутка понравилась ему, и он продолжал болтать, потом внезапно замолчал. Лицо его стало тусклым и жалким. «Еще выпивку!» — потребовал он, обращаясь к официанту. «Двойной скотч!» Официантом был высокий старик с глазами-кнопками. «Я должен выполнить заказ этого джентльмена». «Он не хочет обслуживать меня!» Рассел вскинул руки комедийным жестом отчаяния. Официант хотел что-то ответить, но заговорил Тимоти. «Я не хочу жареную картошку. Принесите картофельное пюре». «У нас нет картофельного пюре». «Но вы можете его приготовить», — возразил Тимоти, и его вздернутые ноздри раздулись. «Минут через 30-40, сэр». «О, боже!» — воскликнул Тимоти. «Что за наказание? Давайте пойдем к Чейзен, Рассел. Я хочу картофельное пюре». Официант стоял и смотрел на него. Взглянув на кабину, я заметил, что Фэй все еще там. «Меня больше не пускают к Чейзену», — заявил Рассел. «Я написал сценарий, в котором герои, злодеи и нацисты, и теперь считают, что я — агент коммунистов». «Кончай», — сказал я. «Ты знаком с Фэй Эстебрук?» «Немного. Я помог ей несколько лет назад. Представь ей меня». «Зачем?» «Я давно мечтал с ней познакомиться». «Не понимаю тебя. Она слишком стара для любовных утех». Я объяснил на понятном для него языке. «У меня к ней сентиментальное уважение, родившееся в безвозвратные дни». «Представь его, если ему так хочется», — произнес Тимоти. «Сыщики раздражают меня. Кроме того, я хочу спокойно есть свое картофельное пюре». Рассел с трудом поднялся. «Спокойной ночи», — попрощался я с Тимоти. «Продолжай скандалить с официантом, пока не схлопочешь по своей жирной шее». Захватив свою выпивку, я направился за Расселом к Фэй. «Не говори ей, чем я занимаюсь», — шепнул я ему на ухо. «Кто я такой, чтобы раскрывать твое грязное ремесло? В узком кругу это другое дело. Я люблю поболтать о твоих грязных делишках в узком кругу». Фэй Эстебрук вопросительно взглянула на нас. «Это Лью Арчер, агент коммунистов. Он твой давний обожатель, моя дорогая». «Как трогательно», — проговорила она голосом, который растратила на ролях матерей. «Присаживайтесь». «Благодарю вас». Я сел напротив нее в низкое кресло. «Извините меня», — промолвил Рассел, — «но я должен присмотреть за Тимоти. Он ведет клановую войну с официантом. Завтра вечером его очередь присматривать за мной. Всего хорошего». Он удалился. «Как чудесно, когда о тебе иногда вспоминают», — произнесла Фэй. «Большинство моих друзей уже давно забыли меня». Ее пьяная сентиментальность, наполовину деланная, наполовину искренняя, была мне после болтовни Рассела как бальзам на душу. Я подхватил ее прозрачный намек. «Так проходит мирская слава. Однако вы продолжаете играть?» «Стараюсь не опускать руки. Тем не менее, жизнь покидает город. Мы очень старались, делая фильмы. Действительно старались. В «Зените славы» я получала 3000 в неделю, но мы вкалывали не ради денег». «Фильм — это цель». Я немного перефразировал цитату. «Фильм был целью, теперь это уже не так. Город потерял свою искренность, в нем не осталось жизни, во мне тоже». Вылив в бокал остатки вина, она залпом выпила. Я тоже прикончил свой бокал. «Вы все правильно делаете». Я скользнул взглядом по ее пышным формам, наполовину скрытым за длинным платьем. Формы были исключительно хороши для ее возраста. Все было подтянуто, грудь высокая. Они были живые. В них чувствовалась женская сила, достоинство и кошачья гордость. «Вы мне нравитесь, Арчер. Вы симпатичный. Скажите, когда вы родились?» «Вы имеете в виду год?» «Дату. 3 июня». «В самом деле? Не думала, что вы близнец. У близнецов нет сердца. У них две души, и они живут двойной жизнью. Вы бессердечны, Арчер?» Она наклонилась ко мне. Ее глаза были широко раскрыты и устремлены вдаль. Я не мог понять, кому она морочила голову, себе или мне. «Я дружу со всеми», — заявил я. «Каждый может положиться на меня в любом деле. Меня обожают дети и собаки». «Вы циник», — хмуро заметила она. «Полагаю, вы можете быть добросердечным, но только в воздухе или в воде». Мы с вами можем составить прекрасную воздушно-морскую команду спасателей». Улыбнувшись, она укоризненно спросила. «Вы не верите в звезды?» «А вы?» «Конечно, верю. В чисто научный подход. Просто нельзя отрицать очевидного. Например, я — рак, и сразу видно, что я отношусь к этому типу. Я чванлива и чувственна, и одарена воображением. Я не могу жить без любви. Те, кого я люблю, могут обвести меня вокруг пальца, но порой я могу быть и упрямой. В замужестве, подобно другим ракам, я была несчастлива. Вы женаты, Арчер?» «Сейчас нет». «Значит, были. Вы женитесь снова. Близнецы всегда так поступают. И обычно они выбирают женщину старше себя. Вам это известно?» «Нет». Ее настойчивые рассуждения немного выбили меня из колеи. Она стремилась овладеть и темой разговора, и мной. «Ваши доводы очень убедительны», — заметил я. «То, что я говорю, правда». «По всей видимости, вы занимаетесь этим профессионально. Это может приносить доход человеку с приятной внешностью и убедительной речью». Ее полупьяные глаза превратились в две темные узкие щелки. Она испытывающе посмотрела на меня, затем, приняв тактическое решение, окинула взглядом окружающий мир. Глазки превратились в темные лужицы невинности. «О, нет», — возразила она, — «я никогда не занималась этим профессионально. Это мой талант, дар. Он часто встречается у раков. Я чувствую себя обязанной использовать его, но вовсе не ради денег, только ради друзей». «К счастью, вы материально независимы». Бокал на тонкой ножке выскользнул из ее рук и вдребезги разбился. «Вы типичный близнец», — проговорила она. «Любите факты». Я ощутил легкий приступ сомнения, но сразу же прогнал его прочь. Я не хотел показаться слишком любопытным. «О, я понимаю вас». Она неожиданно поднялась, и я ощутил тяжесть нависшего надо мной тела. «Давайте уйдем отсюда, Арчер. У меня опять падают из рук вещи. Двойной скотч оказался слишком крепким для меня. Давайте пойдем куда-нибудь, где можно поговорить». «Почему бы и нет?» Положив на стол банкноту, она вышла с тяжеловесным достоинством. Я направился за ней, довольный первым успехом, с ощущением паука, которого вот-вот сожрет паучиха. Что, если она начнет приставать ко мне с нескромными предложениями? Рассел Хант сидел за своим столиком, положив голову на руки. Тимоти гавкал на официанта, как терьер, загнавший в угол старую крысу. Метрдотель терпеливо объяснял, что картофельное пюре будет готово через 15 минут. Глава 8. В голливудском баре «Рузвельт» Фэй стала жаловаться на духоту и заявила, что чувствует себя тут старой и несчастной. Я сказал, что это ерунда, но мы все же перешли в «Зебра-рум». Здесь она стала пить неразбавленное ирландское виски. Потом захныкала, что ей тут не нравится, что мужчины за соседним столиком якобы пристально рассматривают ее. Я предложил ей прогуляться, и мы направились на улицу. По ее желанию я оставил машину возле амбассадора. Я имею в виду ее машину. Моя же осталась около Свифта. В амбассадоре она поссорилась с барменом, обвинив его в том, что, когда она отворачивается, он смеется над ней. Я повез ее в бар на Хэнтон-парке, где, как всегда, имелись свободные места. Повсюду, где появлялась Фэй, находились люди, узнававшие ее, но никто не вставал и не подходил к ней. Даже официанты не обращали на нее внимания. Фэй постепенно забывали. В баре было пусто. Лишь небольшая компания сидела в конце зала. Фэй была бледная как смерть, но старалась держаться прямо, время от времени пытаясь разговаривать, пить, а, возможно, даже и думать. Я старался направить разговор на Валерию, надеясь, что она сама произнесет это название. Еще немного выпивки, и я рискну это сделать. Я пил вместе с ней, но так, чтобы не опьянеть. Разговор был бессмысленный, а она этого не замечала. Я ждал, когда она дойдет до кондиции, то есть начнет говорить все, что придет ей в голову. Я взглянул на себя в зеркало и восторга не испытал. Лицо осунулось и казалось хищным. Нос был слишком острым и тонким, а уши слишком плотно прилегали к голове. Фэй склонилась над стойкой, подперев ладонями подбородок, и что-то рассматривала в пустом бокале. Ее гордость, выпрямлявшая фигуру и контролировавшая выражение ее старого лица, куда-то испарилась. Актриса сгорбилась, ощущая горький осадок, прошедший мимо жизни, и монотонно бормоча. «Он никогда не заботился о себе, но у него было тело борца и голова индейского вождя. Отличный парень, он был индейцем. Милый, тихий, спокойный и молчаливый. При этом очень страстный и настоящий однолюб. Больше таких я не встречала. Он заболел туберкулезом и летом умер. Это сломило меня. С тех пор я никак не могу прийти в себя. Он был единственным, кого я любила». «Как, вы сказали, его звали?» «Билл». Фэй лукаво посмотрела на меня. «Но я не говорила этого. Он был моим управляющим. У меня был большой загородный дом в долине. Год мы провели вместе, а потом он умер. Это было 36 лет назад, и у меня такое чувство, что лучше бы я умерла вместе с ним». Она подняла сухие глаза и встретила мой взгляд. Мне захотелось как-то ответить на ее меланхолический взор, но я не знал, как это сделать. Тогда я улыбнулся, чтобы подбодрить себя. «В конце концов, я же такой добрый малый. Меня мог каждый нанять за $50 в день». В углах моих глаз и возле ноздрей собрались морщинки, но улыбки не получилось. Я увидел лишь гримасу голодного койота. Я повидал слишком много баров и захудалых отелей, богатых любовников, уютных гнездышек любви и разврата, слишком много залов суда и тюрем, вскрытия трупов и полицейских участков. Если я сам находил свое лицо странным, то каким же оно могло показаться другим? Я поймал себя на мысли о том, как оценила бы его Миранда Сэмпсон. «К черту трехдневные вечеринки!» — на что-то разозлилась Фэй. «К черту лошадей, изумруды и яхты! Один хороший друг лучше всего этого, а у меня нет настоящего друга. Сим Кунц говорил, что был моим другом. Еще он сказал мне, что я снимаюсь в последней картине. Я прожила свою жизнь уже 25 лет назад и сейчас никому не нужна. Ты же не захочешь связываться со мной, Арчер?» Она была права на 100%, но, тем не менее, интерес к ней выходил далеко за рамки моей работы. Она прошла слишком долгий путь вниз с вершины славы и знала, что такое страдание. В ее речах звучали фальшивые слезы и прочие атрибуты, которым она научилась на сцене. Это было вульгарно и немного приятно, и говорило о том, что ее детство прошло на окраине Чикаго или какого-то другого города. Фэй допила свой бокал и встала. «Отвези меня домой, Арчер». Поспешно соскочив с табурета, я взял ее за руку. «Вам нельзя ехать домой в таком виде. Нужно еще что-нибудь выпить, чтобы прийти в себя». «Ты хороший». Я почувствовал в ее словах иронию. «Только я не могу здесь оставаться. Это морг. Скажите, ради бога!» — крикнула она бармену. «Куда подевались все забавники?» «А вы разве не забавница, мадам?» Во избежание очередного скандала я потащил ее вверх по лестнице на улицу. Беззвездное небо над крышами домов казалось низким и тусклым. Я ощущал дрожь ее руки. «На соседней улице есть хороший бар», — предложил я. «Валерио?» «Кажется, да». «Ладно, еще немного выпью, а потом направлюсь домой». Я открыл дверцу ее машины и помог ей сесть. Она тяжело навалилась грудью на мое плечо. Официантка в баре назвала Фэй по имени и проводила нас в свободную кабину. Бармен, симпатичный молодой грек, подошел к ней, чтобы поздороваться и спросить о мистере Сэмпсоне. «Он еще в Неваде», — ответила Фэй. Я наблюдал за ее лицом, и она перехватила мой взгляд. «Это мой близкий друг», — объяснила она. «Мы заходим сюда, когда он бывает в городе». Короткая дорога и дружелюбная встреча привели ее в норму. Фэй почти развеселилась. «Может быть, я сделал ошибку, привезя ее сюда?» «Замечательный старик», — произнес бармен. «Нам его сильно не хватает». «Ральф — удивительный, удивительный человек», — пробормотала Фэй. «Милый друг». Бармен принял заказ и удалился. «Вы и ему составляли гороскоп?» — спросил я. «Этому вашему другу?» «Как ты догадался?» «Он — козерог. Милый друг, но весьма преуспевающий тип. Хотя и у него были в жизни трагедии. Его единственный сын погиб на войне. Понимаешь, солнце Ральфа было в квадрате Урана. Трудно объяснить, что это означает для Козерога». «Понимаю. А что это может означать для Козерога?» «Да многое. У Ральфа богатый духовный мир. Уран против него, но остальные планеты с ним. Это придает ему мужество». Она придвинулась ко мне и доверительно сообщила. «Я могла бы показать тебе комнату, которую переделала для него. Это тут, неподалеку, в одном из домиков, но нам не позволят туда войти». «А где он сейчас находится? Здесь?» «Нет, он в Неваде. У него там уютный домик в пустыне». «Вы когда-нибудь бывали там?» «Ты задаешь слишком много вопросов». Она улыбнулась и, кривляясь в кокетстве, спросила. «Ты будешь ревновать?» Но ты жаловалась мне, что у тебя нет друзей. В самом деле? Значит, я забыла про Ральфа. Бармен принес выпивку. Я поднес бокал к губам и стал смотреть в конец зала. Дверь отворилась, и в нее вошли Миранда и Алан Теггарт. «Извините», — сказал я Фэй. Когда я поднялся, Миранда, заметив меня, двинулась навстречу. Я приложил палец к губам и жестом направил ее обратно. Она открыла рот от удивления и попятилась. Алан соображал быстрее. Он взял ее за руку и вытолкал за дверь. Последовав за ними, я оглянулся. Фэй сидела, опустив глаза. Я закрыл за собой дверь. Миранда накинулась на меня. «Я не понимаю вас. Вы, кажется, искали Ральфа». «Я устанавливаю связи. Пожалуйста, уйдите». Миранда готова была расплакаться. «Но я хотела вас найти». Возмутившись ее бестолковостью, я обратился к Алану. «Пожалуйста, уведите ее, пока она не испортила мне всю работу. Если сможете, уезжайте из города». За 3 часа общения с Фэй мое терпение было на пределе. «Но вам звонила миссис Сэмпсон», — сообщил Алан. Слуга-филиппинец стоял поблизости, слушая наш разговор. Я отвел их за угол и быстро спросил. «Насчет чего?» «Она получила известие от Ральфа». Глаза Миранды горели янтарным огнем, как у горной лани. «Пришло письмо. Ральф говорит, чтобы она выслала ему денег. Вернее, не выслала, а держала их наготове». «Сколько?» $100 000». «Повторите еще раз». «Он хочет обратить в деньги ценные бумаги на $100 000». «Согласно расчету калькулятора инфляции, $100 000 в 1949 году равнялись бы 1 288 000 в 2024 году. То есть речь идет о сумме более $1 000 000». «И у нее есть столько?» «У нее нет, но она может раздобыть. Элберт Грейвс обладает правами представителя Ральфа». «Что он собирается делать с деньгами?» «Он написал, что даст знать или пришлет за ними посыльного». «Вы уверены, что он сам написал это письмо?» «Элен сказала, что почерк его». «Он написал, где находится?» «Нет, но на конверте стоит штемпель Санта-Марии. Может быть, он сегодня был там?» «Не обязательно. Чего хочет от меня миссис Сэмпсон?» «Она не сказала. Я полагаю, она нуждается в вашем совете». «Хорошо, если так. Передайте ей, чтобы она приготовила деньги, но никому их не отдавала, пока не получит доказательства, что ваш отец жив». «Вы думаете, что он мертв?» Миранда теребила пальчиками воротничок платья. «Я не могу гадать в таких случаях», — буркнул я и обратился к Алану. «Вы сможете сегодня улететь с Мирандой?» «Я только что звонил в Санта-Терезу. Аэропорт закрыт, но утром, возможно, откроется». «Тогда позвоните миссис Сэмпсон. Вполне возможно, что я напал на след и пойду по нему дальше. Грейвсу следует связаться с полицией и с ФБР». «С ФБР?» — прошептала Миранда. «Да. Похищение людей находится в их ведении». Глава 9. Когда я вернулся в бар, молодой мексиканец напротив рояля склонился над гитарой. Дрожащим голосом он пел испанскую песню о бое быков. Фэй уставилась на него и, казалось, не заметила, что я вернулся. Песня кончилась, и она громко зааплодировала, затем поманила парня в нашу кабину. «Очаровательно». «Очень приятно», — поклонился тот. Она протянула ему доллар. Он улыбнулся и пошел продолжать пение. «Это любимая песня Ральфа», — мечтательно произнесла Фэй. «Доминго славно поет ее. В его жилах течет настоящая испанская кровь». «Кстати, о твоем друге Ральфе». «Что?» «Он не стал бы возражать против того, что ты находишься в моем обществе». «Не будь дураком. Вам надо непременно встретиться. Я уверена, что он тебе понравится». «Чем он занимается?» «Он более или менее свободен. У него есть средства». «Почему ты не выйдешь за него замуж?» Она хрипло рассмеялась. «Разве я не сказала тебе, что у меня есть муж? Но это не должно тебя беспокоить. Это чисто деловой союз». «Я не знал, что ты занимаешься бизнесом». «С чего ты взял, что я занимаюсь бизнесом?» Она снова засмеялась, но более настороженно, и сразу переменила тему разговора. «Как прекрасно, что ты так подумал обо мне и Ральфе, но мы оба связаны брачными узами с другими людьми. Впрочем, основа нашей дружбы совсем иная. Понимаешь, она духовная». Она уже совсем трезво взглянула на меня, и я поднял брови. «За дружбу на другой основе». Пока Фэй пила, я знаком подозвал бармена. Последний бокал доконал Фэй. Ее лицо стало безучастным, глаза были как стеклянные. Она смотрела, не мигая. Нижняя челюсть отвисла, а багровые губы резко контрастировали с бледно-розовым языком. Она с трудом закрыла рот и прошептала. «Мне хорошо». «Сейчас отвезу тебя домой». «Ты хороший». Я помог ей подняться. Официантка придержала дверь, соболезнующе улыбнулась Фэй и быстро взглянула на меня. Фэй попыталась выпрямиться, но у нее ничего не получилось. Так, спотыкаясь, мы добрались до ее машины. Засунуть ее в машину оказалось не из легких. Она уткнулась головой в угол между дверцей и спинкой сиденья. Я завел двигатель, и мы отправились в Pacific Palisades. Дорогой она пришла в себя. «Поедем домой?» — тупо пробормотала Фэй. «Ты знаешь, где я живу?» — ты говорила. «Утром мне надо приниматься за нудную работу. Чепуха, я не заплачу, если он выбросит меня на улицу. У меня есть другое занятие». «Ты деловая женщина», — поощрил я ее. «Ты хороший, Арчер. Позаботился о старой ведьме. Наверное, я тебе разонравлюсь, если сообщу, как зарабатываю деньги». «Можешь на меня положиться». «Но я тебе не скажу». Фэй рассмеялась развязно и грустно. Мне показалось, что в ее смехе прозвучала насмешка, но, может быть, я и ошибался. «Такой хороший парень». «Еще бы», — подумал я. «Настоящий американец, всегда готовый протянуть руку помощи леди, упавшей мордой в грязь». Леди вновь умолкла и больше уже не возникала. Это была довольно длительная поездка по полуночному городу. В пятнистом платье на заднем сиденье она была похожа на спящее животное, леопарда или дикую кошку, отяжелевшая от старости. На самом деле она была не так стара, самая большая лет 50, но это были насыщенные годы, отмеченные тяжелыми воспоминаниями. Она многое рассказала о себе, но не то, что я хотел узнать, и я слишком устал, чтобы продолжать эту историю. Одну вещь я выяснил наверняка. Она была неподходящей компаньонкой для Сэмпсона или другого неосторожного мужчины. Ее партнеры были опасными людьми, и если с Сэмпсоном что-то случилось, она должна знать это сейчас или узнает позже. Когда я остановил машину возле ее дома, она сразу очнулась. «Поставь машину на подъездной дорожке. Хорошо, голубчик?» Я поставил машину и помог ей подняться по лестнице. Она дала мне ключ. «Входи. Я сейчас подумаю, что мне выпить». «Ты считаешь, что это можно? А твой муж?» Смешок застрял в ее горле. «Мы не живем уже 4 года». Я последовал за ней в прихожую. Она была заполнена темнотой, запахами мускуса и алкоголя, наполовину животными, наполовину человеческими ароматами. Я ощутил под ногами покрытый лаком пол и не удивился бы, если бы Фэй упала. Но она передвигалась в своем доме с уверенностью слепого. Наконец мы очутились в комнате, которая ничем не напоминала сумасшедшую красную спальню Сэмпсона, которую она ему устроила. Напротив, комната была большой и веселой, даже когда за венецианскими стеклами чернела ночь. Солидная комната с репродукциями на стенках, со встроенными книжными полками, с проигрывателем и шкафчиком для пластинок, с камином из глазированного кирпича, с массивным диваном, изогнувшимся перед ним. Необычным был лишь рисунок на обивке дивана и кресла под лампой. Изумрудно-зеленые тропические растения под белым пустынным небом. Рисунок менялся, пока я смотрел на него. Я с удовольствием уселся на диван. Фэй, покачиваясь, стояла у небольшого бара у камина. «Что будешь пить?» «Виски с содовой». Она принесла мне бокал, половину расплескав по дороге и оставив пятна на ковре. Затем уселась рядом со мной, погрузившись в мягкое сиденье. Ее голова склонилась мне на плечо и уютно примостилась на нем. Я разглядел ее редкие серо-стальные пряди, оставленные парикмахером, чтобы волосы не выглядели крашенными. «Никак не придумаю, чтобы мне еще выпить», — захныкала она. «Держи меня, а то я упаду». Я обнял ее одной рукой за плечи, почти такие же широкие, как и мои. Фэй навалилась на меня своими мощными грудями. Я почувствовал, как постепенно замедляется ее дыхание. «Не пытайся сделать со мной что-нибудь, дружок, а то я могу умереть от избытка чувств. Как-нибудь в другой раз. Сейчас я не в форме». Голос ее был кротким и похожим на девичий, но вместе с тем каким-то неясным, расплывчатым, как и огоньки былой юности в ее глазах. Наконец они закрылись, и на веках было заметно слабое биение пульса. Спящая она вызывала жалость. Чтобы удостовериться, что она спит, я осторожно приподнял ее веко. Мраморное глазное яблоко глядело своей белизной в никуда. Я высвободил свою руку, и она откинулась на спину. Ее груди перевалились на бок, чулки сползли, она захрапела. Я прошел в соседнюю комнату, прикрыл за собой дверь и зажег свет. Он осветил стол красного дерева с искусственными цветами посередине, китайскую горку с одной стороны, встроенный буфет с другой, 6 массивных стульев вдоль стены. Я потушил свет и заглянул на кухню. Она оказалась чистой и отлично оборудованной. На мгновение мне подумалось, что я ошибся в этой женщине. Кроме профессиональных астрологов существует масса любителей. Ее дом был похож на тысячи других домов в Лос-Анджелесе. Он был вполне обычным, заинтриговавшим меня только из-за огромного гаража и бульдога, охранявшего его. Стены ванной комнаты были выложены голубым кафелем. Сама ванная была прямоугольная и тоже голубая. Шкафчик над раковиной ломился от тоников, различных пудр и кремов. На полу стояли корзины для белья. Одежда в корзине была женская. Зубная щетка тоже была только одна. Здесь же лежала бритва, но никакого крема для бритья или других следов пребывания мужчины мне обнаружить не удалось. Из ванной я проследовал в спальню. Она была выполнена в сентиментальных розовых тонах. На ночном столике лежала книга по астрологии. В шкафу находились женские платья. Их было громадное количество. В ящике лежало нижнее белье и ночные рубашки, отделанные голубыми и черными кружевами. Они были прелестны и прозрачны. Такие рубашки к лицу молодым девушкам. Я заглянул в средний ящик и под грудой чулок обнаружил нечто странное. Там лежали пачки денег, перетянутые резинками. Банкноты были достоинством в 1, 5 и 10 долларов. Большинство из них были старыми и помятыми. Похоже, что всего там было порядка 10 тысяч. Присев на корточки, я задумался. Ящик в спальне — мало подходящее место для хранения денег. Однако он был предпочтительнее банка для человека, желающего скрыть свои доходы. Внезапный звонок телефона пронзил тишину дома, я вскочил от неожиданности. Правда, сперва я задвинул ящик, а потом уже пошел в холл к телефону. Из комнаты, где спала Фэй, не доносилось ни звука. Прикрыв трубку галстуком, я проговорил измененным голосом. «Хелло?» «Мистер Трой?» — раздался женский голос. «Да». «Фэй дома?» — проговорила она скороговоркой. «Это Бетти». «Нет». «Слушайте, мистер Трой, примерно час назад Фэй напилась в Валерио. Она была там с мужчиной, который, наверное, шпик. Он сказал, что отвезет ее домой. Лучше, чтобы его там не было, когда придет грузовик. Вы же знаете, какова Фэй, когда напьется». «Да», — промычал я и рискнул. «Где ты сейчас?» «В пиано, конечно». «Ральф Сэмпсон там?» Женщина икнула от удивления и на какое-то время замолчала. Я слышал разговор на другом конце линии и звяканье посуды. Женщина повысила голос. «Почему вы меня об этом спрашиваете? В последнее время я его не видела». «Где он?» «Я не знаю. Кто это говорит? Мистер Трой?» «Да». Я положил трубку. Позади меня со стороны входной двери послышался слабый звук. Я застыл, держа руку на телефоне. Хрустальная ручка двери медленно поворачивалась. Наконец дверь открылась, и в ней появился мужчина в светлом пальто. Его серебристая голова была без шляпы. Войдя, он захлопнул за собой дверь. Его правая рука покоилась в кармане пальто, который оттопыривался в мою сторону. Я посмотрел на него и спросил. «Кто вы такой?» «Знаю, что невежливо отвечать вопросом на вопрос», — проговорил он с английским акцентом. «Но кто вы такой?» «Если это ограбление...» Предмет в его кармане зашевелился, и мужчина стал более уверенным в себе. «Я задал вам простой вопрос, дружище, и жду ответа». «Моя фамилия Арчер». «Вы моете волосы синькой? Моя тетушка говорила, что это очень эффективно». Выражение его лица не изменилось. Он дал понять, что с ним шутки плохи, выразившись более определенно. «Не люблю ненужного насилия. Пожалуйста, не вынуждайте меня к этому». Я смотрел на него сверху вниз и видел, как сквозь старательно зачесанные волосы проглядывает лысина. «Вы напугали меня до смерти», — отозвался я. Но от пистолета, лежащего в его кармане, веяло холодом, словно от миниатюрного холодильника большой мощности. Его глаза превратились в ледышки. «Чем вы зарабатываете на жизнь, мистер Арчер?» «Я страховой агент. А мое хобби — служить мишенью для бандитов и жуликов». Я потянулся за лежащим в пиджаке бумажником, чтобы показать ему свою визитную карточку. «Страхование всех видов». «Нет. Лучше держите руки на виду, а язычок за зубами». «С удовольствием. Не ждите, что я вас застрахую. Вы слишком рискуете, расхаживая с пистолетом по Лос-Анджелесу». Мои слова влетали ему в одно ухо, а вылетали из другого. «Что вы тут делаете, мистер Арчер?» «Я доставил Фэй домой». «Вы ее приятель?» «Точно. А вы?» «Здесь я задаю вопросы. Что вы собираетесь делать дальше?» «Я только что собирался вызвать такси и поехать домой». «Это самое лучшее, что вы сейчас сможете сделать». Я снял трубку и позвонил в парк. Подойдя ко мне, он ловко ощупал меня в поисках оружия. Я был рад, что оставил пистолет в машине, но у меня было брезгливое чувство, когда он меня обыскивал. У него были руки гермафродита. Отступив назад, он показал мне свое оружие — никелированный пистолет 38-го калибра. Я взвесил шансы, смогу ли я сбить его с ног и отобрать оружие. Его тело напряглось, а дуло пистолета, похожее на черный зрачок смерти, уставилось на меня. «Не стоит!» — предупредил он меня. «Я быстро стреляю, мистер Арчер. У вас нет шансов. Теперь повернитесь кругом». Я повернулся, и он ткнул мне дулом в спину выше почек. «Идите в спальню». Он провел меня через освещенную спальню и поставил лицом к двери. Я услышал его быстрые шаги по комнате и звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков. Пистолет снова уткнулся мне в спину. «Что вы тут делаете?» «Я сюда не заходил. Это Фэй зажгла свет». «Где она сейчас?» «В гостиной». Он провел меня в комнату, где крепко спала Фэй, скрытая за спинкой дивана. Ее рот был открыт, но она уже не храпела. Одна рука свесилась на пол. Он посмотрел на нее с презрением. «Она не могла так напиться дома». «Мы путешествовали по кабакам». Он испытующе взглянул на меня. «Понятно. Ну и чем же заинтересовал вас этот мешок навоза?» «Вы говорите так о женщине, которую я люблю». «Я говорю так о своей жене». Его ноздри слегка вздрогнули, показав, что его лицо способно менять выражение. «В самом деле?» «Я не ревнив, мистер Арчер, но обязан вас предупредить, чтобы вы держались подальше от нее. У нас свой круг знакомых, и вы совсем не вписываетесь в него. Фэй весьма терпима, но про себя я этого не скажу. А некоторые из ее знакомых вовсе не отличаются этим качеством». «Они так же болтливы, как и вы?» Он показал свои мелкие ровные зубки хорька и немного переменил позу. Его туловище выпрямилось, голова поднялась, блеснув на свету. Под маской старика в нем скрывался порочный юноша, проворный и нетерпеливый. Он покрутил вокруг пальца пистолет, который стал похож на пропеллер, и направил его мне в сердце. «Они по-прежнему выражают свои чувства». «Я ясно выражаюсь?» «Вполне». По моей спине стекали струйки пота. На улице загудела машина. Он подошел к двери, придерживая ее открытой для меня. Снаружи было теплее. Глава 10. «Хорошо, что меня осенило позвонить диспетчеру», — сказал водитель. «Не придется возвращаться пустым обратно в Малибу. Четверо каких-то типов заказали поездку на вечеринку у побережья, но им не до воды». В салоне еще сохранился запах оранжереи. «Вы бы только послушали, о чем болтали эти бабёхи!» Он затормозил на красный свет у сансета. «Вы возвращаетесь в город?» «Подождите минутку». Водитель остановил машину. «Вам знакомо заведение под названием Пиано?» «Дикое Пиано?» — уточнил он. «Это в Западном Голливуде. Какой-то питейный притон». «Кто его хозяин?» «Не знаю», — ответил водитель и с готовностью спросил. «Хотите поехать туда?» «Почему бы и нет? Спать еще рано». Дикое Пиано расположилось на плохо освещенной улице среди старых приземистых домов, теснящих друг друга. На нем не было вывески, не было манящего фасада. Над входом изогнулась арка. Выше нависал узкий балкон, обнесенный железными перилами. За ним окна, закрытые плотно шторами. Из подарки появился негр-швейцар и открыл дверцу такси. Расплатившись с водителем, я направился за ним. В тусклом свете, падавшем от двери, я разглядел, что вор с его голубой униформы стерся до основания. На обитой кожей двери возле ручки красовалось черное пятно от прикосновения потных рук. Дверь отворилась, и я увидел прямо перед собой длинную узкую комнату, похожую на туннель. Другой негр в одежде официанта с салфеткой в руке кинулся ко мне. Его черные губы растянулись в улыбке. Стены помещения были разрисованы одноцветными и синими обнаженными фигурками в соблазнительных позах. Два ряда столиков, накрытых белыми скатертями, были разделены проходом посередине. В дальнем конце комнаты на невысокой эстраде играла на рояле женщина. Я отдал шляпу девице, уютно устроившейся в гардеробе, и заказал столик неподалеку от эстрады. Официант заскользил впереди меня по проходу. Салфетка в его руках развивалась, словно факел. Он старался показать, что дела здесь процветают. Напрасно. Две трети столиков пустовали, за остальными сидели парочки. Мужчины были преимущественно из тех, кто, покинув более приличные заведения, не желает отправляться домой. Большинство их спутниц выглядели уже получившими плату или готовыми ее принять. Две или три блондинки, которых я видел в кардебалете, сидели с невинными улыбками, застывшими на лицах, будто они могли остановить ход времени. Были тут и пожилые дамы. За соседним столиком со скучающим желтым лицом сидела девушка-мексиканка. Она взглянула на меня и отвернулась. «Скотч или бурбон, сэр?» — обратился ко мне официант. «Бурбон и содовую». «Хорошо, сэр. У меня имеются сандвичи». Тут я вспомнил, что голоден. «Принесите с сыром». «Хорошо, сэр». Я осмотрел на рояль, удивляясь точности своего попадания. Женщина, назвавшаяся Бетти, сказала, что будет за роялем. Его хрипы едва пробивались сквозь смех посетителей меланхолической мелодией. Пальцы пианистки бегали по клавишам с торопливой обреченностью. Создавалось впечатление, что рояль играл сам, а женщина как бы старалась не отстать от него. Ее худые обнаженные плечи напряженно вздрагивали, волосы стекали на плечи, подобно смоле, подчеркивая их ослепительную белизну. Лицо пианистки было безучастным. «Хелло, мой милый, угости меня». Мексиканка стояла возле моего столика. Я посмотрел на нее, и она села. У нее была сутулая фигура с узкой талией. Ее платье с низким вырезом напоминало одежду дикарки. Она пыталась улыбаться, но ее каменное лицо, видимо, не было приучено к подобным упражнениям. «Я возьму тебе пару бокалов». Она понимала, это значит «будь веселый и только». «Ты забавный парень. Мне нравятся весельчаки». Голос у нее был гортанный и напряженный, что вполне соответствовало ее напряженному лицу. «Я тебе не по душе, но я угощу тебя». Она презрительно взглянула, выразив так свое удовольствие. У нее были и большие, и печальные глаза. Она стояла, поглаживая мою руку. «Я люблю тебя, красавчик. Расскажи мне что-нибудь веселенькое и смешное». Мы не нравились друг другу. Она наклонилась вперед, чтобы обнажить свои прелести. У нее были небольшие, тугие груди с маленькими сосками. «Я очень голодна», — надувшись, произнесла она, продолжая поглаживать мою руку. Появившийся официант нарушил затянувшееся молчание. Он поставил на стол тарелку с сандвичами, стакан с водой, бокал с виски на донышке и стакан с чем-то, что он, видимо, на свое усмотрение захватил для девушки. $6, сэр. Прошу прощения. $2 за выпивку, $2 за сандвичи, сэр». Я приподнял верхний кусок хлеба и взглянул на ломтик сыра. Он был очень тонкий, как лист сусального золота, и почти такой же дорогой. Я положил на стол $10 и оставил сдачу на столе. Моя простодушная компаньонка выпила свой фруктовый сок, глядя на $4, и вновь принялась за массаж моей руки. «У тебя очень страстная рука, только дело в том, что я жду Бетти». «Бетти?» Она презрительно взглянула на пианистку. «Но Бетти — артистка. Она не станет...» Неприличный жест завершил ее фразу. «Мне нужна только Бетти». Губы девушки разомкнулись, и между ними показался красный кончик языка, словно она собиралась плюнуть. Я подозвал официанта и заказал вино для пианистки. Мексиканка исчезла, очевидно, недовольная моей импотентной рукой. Официант поставил бокал на рояль, кивнув в мою сторону. Она быстро взглянула на меня. У нее было овальное лицо, такое маленькое, что казалось сжатым, глаза неопределенного цвета и невыразительные. Бетти даже не попыталась улыбнуться. Я поднял бокал, приглашая ее присоединиться. Она покачала головой и склонилась над клавишами. Я наблюдал за ее пальцами. Они продолжали свой стремительный бег. Затем мелодия изменилась. Левой рукой она грохала по басам, правой наигрывала блюз. Неожиданно она запела. У нее был резкий, немного сипловатый голос, но получалось довольно трогательно. «Мозг у меня в желудке, сердце мое во рту. Хочу пойти на север, ноги идут на юг. Доктор, ах, доктор, доктор, душу мою разъедает хандра. Доктор, облегчи мне боль. Душу мою поедом ест хандра». Бетти исполняла песню с декаденской сентиментальностью, но мне она не понравилась. Тем не менее, ее исполнение заслуживало лучшей аудитории, чем этот прокуренный зал. Когда она закончила, я захлопал в ладоши и заказал для нее еще одну выпивку. Держа бокал в руке, она подсела к моему столику. Бетти была невысокой и имела безупречную фигуру. Ей было где-то между 20 и 30. «Вам нравится моя музыка?» — заключила она и, наклонив голову, взглянула на меня из-под лобья. Уловка женщины, знающей цену своим глазам. «Вам бы играть на 52-й улице». «Не думайте, что я там не выступала. Но вы, верно, там давно не были? По улицам ходят веселые парни». «Их не так много. По всему видно, что то место стало похоже на церковь. Что за причина? Сигарета есть?» Я дал ей закурить. Она глубоко затянулась. У нее было лицо недовольного ребенка. Крылья носа, как у наркоманов, были бескровными и походили на снег. «Я помню вас», — нагло соврал я. «Вы перенесли тяжелый удар, Бетти. Кстати, меня зовут Лью. Мне бы хотелось узнать ваше полное имя». «Бетти Фрейли», — она произнесла свое имя с оттенком сожаления, точно обводя его в траурную рамку. Похоже, оно очень много значило для нее. У Бетти был усталый вид. «Да, мне нанесли двойной удар. 2 года в камере и без рояля. И еще твердили, что делают это ради меня. Им нужен был громкий процесс, а мое имя было тогда известно. И если я теперь протяну ноги, то это будет не без их помощи. 2 года без рояля». «Вы прекрасно играете. Никогда не подумаешь, что у вас 2 года не было практики». «Правда? Послушали бы вы меня в Чикаго, когда я была в расцвете славы. Я подвешивала рояль вверх ногами и играла. Может, вы слышали мои записи?» «Кто их не слышал?» «Вам они понравились?» «Поразительно! Они сводят меня с ума!» Но такая музыка была не в моем вкусе, и я, вероятно, употребил не то слово или перехвалил ее. Недовольство отразилось сначала на ее губах, потом перешло на глаза и голос. «Я вам не верю. Назовите хоть одну мою вещь». «Это было так давно». «Вам нравится мой Джин Милл Блюз?» «Еще бы!» — с облегчением воскликнул я. «Вы исполняли его лучше, чем Салливан». «Вы лгун, Лью. Я никогда не записывала этот блюз. Зачем вы тянете меня за язык?» «Я люблю музыку». «Ну да. А мне кажется, что вам медведь на ухо наступил». Бетти в упор посмотрела на меня. Ее мерцающие глаза приняли жесткое выражение и засверкали. «Знаете, вы очень похожи на легавого. Типичный легавый. Особенно глаза, которые так и сверлят человека». «Полегче, Бетти, вы плохой психолог. Я не люблю делать больно, но я действительно легавый». «Борьба с наркотиками?» Бетти побледнела от страха. «Ничего подобного. Я частный детектив, и мне от вас ничего не нужно. Мне просто понравилась ваша музыка». «Вы лжете». От злости, ненависти и страха, охвативших ее, она заговорила шепотом. Ее голос сухо зашелестел. «Вы тот, кто взял трубку у Фэй и выдал себя за Троя. Кто же вы такой на самом деле?» «Меня интересует человек по фамилии Сэмпсон. Не уверяйте меня, что вы ничего не слышали о нем». «Но я действительно ничего не слышала о Сэмпсоне». «Хочу заметить, что по телефону вы мне сказали иначе». «Ну хорошо, я встречала его здесь. Разве это о чем-то говорит?» «Он просто мой знакомый. Зачем вы пришли ко мне?» Бетти склонилась ко мне, притягиваемая ненавистью, словно магнитом. «Убирайтесь отсюда и больше не появляйтесь». «Я останусь». «Ах так?» Она махнула рукой официанту, и тот мгновенно оказался рядом. «Позови Падлера, этот сопляк легавый». Голубовато-черное лицо негра непроизвольно вздрогнуло, когда он взглянул на меня. «Спокойно», — предупредил я его. Бетти стремительно встала и направилась к двери, расположенной за роялем. «Падлер!» — громко позвала она. Все головы в зале вскинулись. Дверь распахнулась, и из нее вышел мужчина в алой шелковой рубашке. Его маленькие глазки рыскали по сторонам, выискивая причину вызова. Бетти указала на меня пальцем. «Выстави его отсюда и проучи! Он выслеживал меня и пытался что-то разнюхать». Я мог успеть убежать, но мне расхотелось. 3 поражения за день — это уже слишком. Шагнув ему навстречу, я сделал удар, но он легко уклонил голову в сторону. Я предпринял еще одну попытку, намереваясь врезать с другой стороны. Мужчина отвел удар движением предплечья и тяжело двинулся на меня. Его темные свинячьи глазки забегали, и я был рад, что пока он не сумел ударить меня. Его первый удар пришелся мне в зубы, и я потерял равновесие. Следующий удар угодил мне по шее за ухом. Я споткнулся об угол эстрады и упал напротив рояля. Сознание помутилось, в ушах глухо зашумело, после чего все погрузилось во тьму. И я отключился. Глава 11. Я ощутил себя ничтожным маленьким человечком, беспомощно упирающимся спиной во что-то твердое. Что-то не менее твердое било меня по лицу, сперва в одну челюсть, затем в другую. Моя голова при этом каждый раз ударялась тоже во что-то твердое, что находилось позади меня. Эту роковую последовательность ударов кто-то повторял с монотонной размеренностью. Затем в аллее появилась высокая тень. Она постояла мгновение на одной ноге, словно аист, потом неуклюже заковыляла к нам. Падлер был поглощен своим делом и ничего не замечал. Тень за его спиной выпрямилась, одна рука с каким-то предметом поднялась высоко в воздух над его головой. Потом она упала, и затылок Падлера издал звук колющегося ореха. Как подкошенный, он упал возле меня. Я не мог заглянуть ему в глаза, так как у него выкатились белки. Алан Теггарт надел башмак и присел рядом со мной. «Вам лучше отсюда побыстрее смотаться. Я не слишком сильно ударил его». «Дайте знать, когда будете бить крепче. Я хочу присутствовать при этом». Губы мои распухли, ноги почти не повиновались. Я с трудом поднялся, едва ступая на них. Все же я пнул Падлера, лежавшего на тротуаре. Теггарт взял меня под руку и повел в конец аллеи. На углу стояло такси с раскрытой дверцей. Перед входом в «Дикое пиано» никого не было. Впихнув меня в такси, Алан сел рядом. «Ну, куда мы поедем?» — обратился он ко мне. Моя голова была пустая, и лишь в ее глубинах поднималась волна гнева. «Домой в постели еще рано. К Свифту, на Голливудский бульвар». «Там закрыто», — предупредил водитель. «Я оставил там машину». Через некоторое время язык стал повиноваться мне с большой охотой. «Откуда вы появились?» — спросил я Алана. — Ниоткуда. — Бросьте трепаться, я не в духе, — огрызнулся я. — Извините, — уже серьезнее сказал он. — Я искал Сэмпсона. Он как-то водил меня в это заведение, и я решил порасспросить о нем там. — Именно это я и пытался сделать. Видите, какой мне дали ответ? — Как вы там очутились? У меня не было ни малейшего желания объяснять что-либо. Я влетел туда, потом вылетел обратно. «Я видел, как вы вылетели», — усмехнулся Алан. «Я шел на своих ногах?» «Более или менее. Вам помогали. Я задержал такси и стал наблюдать за вами. Когда этот тип поволок вас в аллею, мне пришлось вмешаться». «Извините, я даже не поблагодарил вас». «Не беспокойтесь», — Алан наклонился ко мне и прошептал. «Вы серьезно полагаете, что Сэмпсона похитили?» «Сейчас я плохо соображаю». «У меня была такая идея, когда я еще способен был мыслить. Кто бы мог похитить его?» «Есть женщина по фамилии Эстабрук и мужчина по фамилии Трой. Вы встречали их когда-нибудь?» «Нет, но я слышал об этой даме. Она была с Сэмпсоном в Неваде несколько месяцев назад». «В качестве кого?» Мое избитое лицо стало отекать. «Точно я не знаю. Они поехали туда на машине». «Самолет не прошел техосмотр, и я остался с ним в Лос-Анджелесе. Я так и не видел ее, но Сэмпсон говорил мне о ней. Насколько я понял, они сидели на солнышке и толковали о религии. Мне в тот раз подумалось, что она вроде того святоши Клода, которому Сэмпсон подарил гору». «Что же вы не сказали мне об этом раньше? Ведь именно ее фото я вам показывал». «Я не знаю ее в лицо». «Теперь это уже не важно. Я проехал с ней много миль». «Это с ней я был в Валерио». «Серьезно?» — удивился Алан. «И она знает, где Сэмпсон?» «Возможно, знает, но не говорит. Сейчас я намереваюсь нанести ей еще один визит, и мне потребуется помощь. С ней живет один опасный тип». «Хорошо», — согласился Алан. «Я готов». «Моя реакция еще замедленная, поэтому я попрошу вас вести машину». На повороте Алан держался ближе к обочине, и нам удалось благополучно добраться до дома Фэй Эстабрук. Ее дом был погружен во мрак. Бьюика на подъездной дороге не было, а гараж пустовал. Я постучал в дверь рукояткой пистолета, но ответа не последовало. «Она, вероятно, что-то заподозрила», — предположил Алан. «Давайте взломаем дверь». Но закрытая дверь оказалась слишком прочной для наших плеч. Мы обошли дом. Во дворе я споткнулся о гладкий круглый предмет, который оказался пивной бутылкой. «Осторожней, старина», — буркнул Алан. Он, видимо, был весьма доволен собой. С юношеским задором он навалился на украшенную деревянной резьбой дверь. Когда мы поднажали вдвоем, она затрещала, и мы вошли внутрь. Из кухни мы попали в темный холл. «У тебя есть оружие?» — спросил я. «Нет». «Но пользоваться ты им умеешь?» «Естественно. Я предпочитаю автоматическое». Алан явно пижонил. Я передал ему свой пистолет. «Получайте». Подойдя ко входной двери, я отодвинул засов и слегка приоткрыл ее. «Если кто-нибудь появится, дай мне знать. Сам не высовывайся». Алан с важностью занял позицию, словно встал на караул у Букингемского дворца. Я обошел спальню, столовую, кухню,